Электрическая лекция. Эпиграф. Науки юношей питают, отраду старцам подают. Наука сокращает нам жизнь, короткую и без того. В коридоре Рязанского строительного техникума путей сообщения прозвучал звонок. Классное помещение наполнилось учениками, красными, распаренными и дышащими тяжко, со свистом. Открылась дверь, и на кафедру взошел многоуважаемый профессор электротехники, он же заведующий мастерской. «Тише!» — сказал электрический профессор, строго глянув на багровые лица своих слушателей. «По какому поводу такой вид? Безобразный! Вентилятор качали для кузнечного горна!» Хором взревели 100 голосов. «А почему я не вижу Колесаева?» «Колесаев умер вчера», — ответил хор, как в опере, басами. «Закачался», — отозвался хор теноров. «Так-с, ну, царство ему небесное. Раз умер, ничего не поделаешь. Воскресить я его не властен, верно?» «Верно», — грянул хор. «Не ревите дикими голосами», — посоветовал ученый. «На чем бишь мы остановились в прошлый раз?» «Что такое электричество?» — ответил класс. «Правильно. Ну-те, приступаем дальше. Берите тетрадки, записывайте мои слова». Как листья в лесу прошелестели тетрадки, и 100 карандашей застрочили по бумаге. «Прежде чем сказать, что такое электричество, — загудело с кафедры, — я вам скажу про пар. В самом деле, что такое пар? Каждый дурак видел чайник на плите. Видели?» «Видели, — как ураган ответили ученики. — Не орите. Ну так вот, стал быть, кажется со стороны простая штука. Каждая баба может вскипятить, а на самом деле это не так. Далеко, я вам скажу, дорогие мои, не так. Может ли баба паровоз пустить? Я вас спрашиваю». «Нет, смиренький, баба паровоз пустить не может. Во-первых, не ее это бабье дело. А в-третьих, чайник — это ерунда. А в паровозе пар совсем другого сорта. Там пар под давлением. Почему под означенным давлением, исходя из котла, прет в колеса и толкает их к вечному движению, так называемому перпетуум мобиле?» «А что такое перпетуум?» — спросил Куряковский ученик. «Не перебивай, сам объясню. Перпетуум — такая штука. Это, братишки, ого-го! Утром, например, сел ты на Брянском вокзале в Москве, засвистал и покатил, и смотришь, через 24 часа ты в Киеве, в совершенно другой советской республике, так называемой украинской, и все это по причине концентрации пара в котле, проходящего по рычагам к колесам, так называемым поршнем по закону вечного перпетуума, открытого известным паровым ученым Уан Степпом в 18 веке до Рождества Христова при взгляде на чайник на самой обыкновенной плите в Англии, городе Лондоне. «А нам говорили по механике вчера, что плиты до Рождества Христова еще не было», — пискнул голос. «И Англии не было», — бухнул другой. «И Рождества Христова не было! Го-го-го-го!» — загремел класс. «Молчать!» — громыхнул преподаватель. «Харюзин, оставь класс, подстрекатель! Вон! Вон, Харюзин!» — взвыл класс. Харюзин, разливаясь в бурных рыданиях, встал и сказал. «Простите, товарищ преподающий, я больше не буду!» «Вон!» — неуклонно повторил профессор. «Я тебе доложу в совете преподавателей, и ты у меня вылетишь в 24 часа!» «На перпетууме вылетишь! Ура!» — подтвердил взволнованный класс. Тогда Харюзин впал в отчаяние и дерзость. «А все равно пропадать моей голове!» — залихватски рявкнул он. «Так уж выложу я все! Накипело у меня в душеньке!» «Выкладывай, Харюзин!» — ответил хор, становясь на сторону угнетенного. «Сами вы ни черта не знаете!» — захныкал Харюзин, отрисуясь к профессору. «Ни про перпетуум, ни про электротехнику, ни про пар! Чепуху мелите!» «О-о-о!» — запел заинтересованный класс. «Я? Как ты сказал? Не знаю!» — изумился профессор, становясь багровым. «Ты у меня ответишь за такие слова? Ты у меня, Харюзин, наплачешься!» «Не боюсь и никого, кроме Бога одного!» — ответил Харюзин в экстазе. «Мне теперь терять нечего, кроме моих цепей! Вышивут! Вышибай! Пей мою кровь за правду матку!» «Так его, крой, Харюзин!» — гремел класс. «Пострадай за правду!» «И пострадаю!» — выпивал Харюзин. «Только мозги морочите, а колесицу упорите, двигатель для вентилятора поставить не можете!» «Правильно!» — бушевал восхищенный класс. «Замучили качанием! Рождества не было, ванстепа не было! Сам старый черт, ничего не знаешь!» «Это бунт!» — прохрипел профессор. «Заговор! Да я! Да вы! Бей его!» — рухнул класс в грохоте. В коридоре зазвенел звонок, и профессор кинулся вон. А вслед ему засвистел разбойничьим свистом стоголосый класс.